Глава 23. Крепость с основной частью города соединял паром. Управляли им люди Тангила. На Арона в шаманской маске стражник глянул подозрительно, пропуск Тангую вертел в руках долго, перевести согласился с неохотой только потому, что не нашел к чему придраться. Северянин так и не определил причину настороженности. Была то похвальная осмотрительность по отношению к чужаку или банальная лень. Половина речного порта, к которому они причалили, уже скрылась в смрадном дыму. На вторую часть огонь не перетекал, остановленный невидимой стеной. Вторая часть, насколько Арон помнил из объяснений Мэа Таэля, через подставных лиц принадлежала уже самому Тангилу. Люди, определив тщетность попыток, больше не старались потушить пожар, лишь стояли мрачным полукругом, наблюдая, как догорают склады. Человеческих жертв, насколько северянин видел, не оказалось. Стало быть, в этом все прошло по плану. Арон соскочил на деревянную пристань, оставшуюся целой, и махнул рукой паромщикам, отправляя назад. Вернуться им следовало за час до заката, либо, если он не явится в назначенное время, на рассвете следующего дня. Его распоряжение паромщики внимательно выслушали, обещание все выполнить произнесли, но неприятная настороженность из их глаз не исчезла. Арон наблюдал, как стражники отчаливают, задумавшись о том, как сильно все в его окружении завязано на полуэльфе. Вот эти люди тоже в первую очередь докладывали Мэа Таэлю. И оборотни, и сеть шпионов и осведомителей. Это было удобно, не следовало за каждой деталью следить самому. И это было смертельно опасно, потому что один единственный человек мог обрушить все. Если Мэа Таэль предал его... Если... Хоть и впрямь молиться начинай, дабы слова богини объяснились иначе, и его подозрения не оказались правдой. Как мог прежний Тангил настолько доверять полукровке? Темный маг, жестокий, беспринципный, не чуравшийся никаких методов, не мог же он просто так передать человеку из своего окружения столько власти и не сплести крепких нитей, которыми тем можно управлять? Да, друг юности, да, спасенная жизнь. Не то дважды, не то трижды, если верить Мэа Таэлю. Но по сравнению с правильным искушением это ничего не будет значить. Предают и лучших друзей, и побратимов, и даже родных братьев. Предают и убивают. Спросить у самого полукровки. Ха! Кто в здравом уме ответит на такой вопрос правдиво? Полуэльф лишь глянет с оскорбленным недоумением, как уже смотрел однажды, и вновь поклянется духами предков, что не предаст. Каков Мэа Таэль на самом деле? Расчетливый и хладнокровный мерзавец, в жестокости уж точно не уступающий своему хозяину. Кто-то другой разве согласился бы служить темному магу? И вспыльчивый характер полуэльфа всего лишь искусная маска? Арон шел между невысоких домов припортового района, не обращая внимания на происходящее вокруг, погруженные в мысли. Невидимые обычному человеку вокруг него клубились щиты. Последнее время северянин не снимал их ни на мгновение, поддерживая даже во сне. Поначалу выматывало, теперь привык. Как привыкает солдат императорской армии на долгом марше нести вещи и провиант в треть собственного веса. Вскоре Арон вышел к подходящему месту. Небольшому двухэтажному зданию с ресторацией на первом этаже и комнатами на втором, расположенному далеко от порта, в узком тупике. В его прежней жизни этот дом выбирали для безопасного разговора как наемники, так и солидные купцы. Магия на заведении была старой и сильной, редкое сочетание светлой и темной, защищавшей как от магического, так и от обычного подслушивания. Конечно, прежнему Тангилу не потребовалась бы чужая помощь для сохранения тайны, но прежнего Тангила больше не было. Хозяин лишь молча поклонился, когда ранний гость пожелал комнату и предупредил, что никого не ждет. Оставшись один, Арон запер дверь, закрыл изнутри оконные ставни, потом выпустил тени, свое единственное добавление к уже существующей здесь системе безопасности. Осторожно достал завернутое в покрывало драгоценное зеркало. «Мое почтение, господин», — привычно поздоровался клановец. «Приветствую», — вежливо ответил маг, также привычно держа по краям сознания огненную стену, призванную не допустить чужака в мысли. Прежний Тангил, вероятно, выходил напрямую и на других подчиненных, но для Арона этот клановец являлся единственным человеком, который выполнял его распоряжение независимо от Меатаэля. Оставалось радоваться, что природная осторожность не позволила рассказать полуэльфу о клановце тогда, когда подозрений не имелось и в помине. «Какие новости?» «Мои люди нашли несколько детей, подходящих под описание. Сейчас они проверяют историю каждого. Наличие портрета облегчило бы опознание». Клановец вздохнул. «Сколько детей?» — уточнил Арон, не отвлекаясь на сожаление о том, что могло бы быть. 17. Все подходят по основным признакам. Все появились в Радоге достаточно недавно». «У тебя хватит людей поставить незаметную охрану каждому?» «Нет, господин. Через 2 дня будет собрана полная информация». «Долго», — сухо сказал северянин. «Дорог каждый час. Дай мне координаты всех детей, взгляну сам. Сына я узнаю». Клановец ненадолго задумался. «Я не в Радоге, господин. Мне нужно спросить своих людей». «Когда будешь знать?» Клановец на мгновение отвернулся от зеркала, позволив Арону увидеть скудно обставленную комнату и рукояти 2 кривых мечей, лежащих на столе. «Свяжитесь со мной сразу после полудня, господин». «Он ловит нас?» — неуверенно проговорил Рисан. «Сомневаюсь». Взгляд Венда невольно скользнул в сторону юго-запада. Там, как и вчера и позавчера, упирались в облака длани владыки, прекрасно видимые из любой точки города. Воину доводилось слышать, что многоликие покровительствуют Тангилу больше, чем другим магам. Могли ли длани быть связаны с планами темного? Рисан тоже взглянул на столбы черного дыма, но сразу отвел глаза, поторопившись сменить тему. «Вернемся на тот же постоялый двор?» Вент пожал плечами. «Скорее всего». Следующие несколько минут они ехали в относительной тишине. В этой части города обитатели, состоятельные горожане, не терпевшие рядом с собой шумных торжищ или лупанариев. Пара гостиниц для дворян, несколько весьма дорогих лавок, сегодня благоразумно закрытых, и просто дома. Особняки как высокородных таров, так и разбогатевших купцов, причем вторые часто превосходили первых как размером, так и роскошью. Улица сделала очередной поворот, и тишина разбилась яростными криками и звоном железа. Большая группа вооруженных людей, скорее всего, один из наемничьих отрядов, пыталась захватить дом, больше напоминавший миниатюрный замок. Защитники отстреливались с верхних этажей, часть их находилась внизу, и сейчас у парадного входа на ступенях широкой лестницы шел бой. «Мы прошли под полог беззвучия!» — запоздало воскликнул Рисан. Вент промолчал. И так было ясно, что те, кто пытался ворваться в хорошо охраняемый особняк, не желали привлекать внимание к своему незаконному дельцу и потому наняли мага. Последний, под охраной 2 мрачных типов, как раз выплетал огненную сферу — подарок защитникам. Небольшой сгусток пламени уже плескался в воздухе на уровне его груди. «Разворачиваемся!» Вент торопливо ухватил лошадь Рисана за поводья. Тот на пару секунд замешкался, поглощенный видом боя, и их заметили. Первыми на чужаков отреагировали наемники. Один что-то крикнул, другой, как раз накладывающий на тетиву очередную стрелу, развернулся в их сторону. 2 выстрела ушли мимо, 3-й оказался удачнее. Они уже заворачивали за угол дома, когда Вент в голос выругался, почувствовав, как руку ожгло болью. Взглянул. Да, на рукаве уже начало расплываться кровавое пятно, а сквозь прореху в ткани нахально торчал стальной наконечник. Затем, обрезанные пологом, исчезли все звуки, и вокруг воцарилась тишина. «Вент!» В голосе Рисана прозвучал ужас. Воин поморщился. «Еще повезло, кость вроде не задета. Нужно найти лекаря!» «Найдем. Рана-то ерундовая, жаль, в правую руку. Левой я владею хуже. Дальше не поедем. Как знать, на что еще можно наткнуться? «Здесь поблизости должна быть гостиница, там и остановимся». И добавил со вздохом, покосившись на побледневшего юношу. «Не раскисай, парень. Ничего страшного не случилось». Гостиница нашлась именно там, где Вент помнил. Однажды он сопровождал сюда главу местной купеческой гильдии. Приличное место, достаточно дорогое, чтобы отпугнуть простых работяг, но недостаточно, чтобы разорить. В принципе, они могли бы остановиться здесь сразу, деньги у воина имелись, благодаря еще одной любезности Тангила. Маг не только вернул Венду все снаряжение и озаботился провиантом, на первом же привале воин обнаружил в одной из переметных сумок увесистый мешок с серебряными монетами, примерно в 5 раз крупнее того, который принадлежал Венду до плена. Выбрасывать деньги было еще большей глупостью, чем амулет, хотя тоже хотелось. Внутри ресторации, расположенной на первом этаже гостиного дома, оказалось малолюдно, светло и чисто. В дальнем углу Вент заметил пару богато одетых купцов, да еще за одним столом сидело семейство дворян средней руки. Похоже, за прошедшие годы данное место в худшую сторону не изменилось. «Нам нужна комната для двоих на пару дней, возможно, дольше», — сказал воин подошедшему распорядителю. «Конечно, уважаемый Тарас», — учтиво отозвался тот. «Наши цены...» «Тар», — нехотя поправил распорядителя Вент. Обычно на деталях, касавшихся правильного обращения, он внимания не заострял. К его дворянству не прилагалось ни титула, ни богатства, ни земли. Но в этом месте такие мелочи кое-что значили, и выражение лица служителя действительно изменилось. Воин терпеливо выслушал извинения распорядителя, предложенный тем ключ взял в левую руку, поскольку в правой сидела стрела. Подвижность не пострадала, но каждое движение усиливало боль. Еще на улице бледнеющий и кусающий губы Рисан отломил у стрелы оперенную часть и помог надеть дорожный плащ, надежно прикрыв рану. Вент не хотел, чтобы управляющий, озаботившись склонностью постояльца попадать в неприятности, поднял цену либо вовсе отказал в комнате. А ранее он все равно узнает, но пусть это случится позднее. Таз с горячей водой и чистый материал для перевязки отправился добывать Рисан. По прежнему опыту Вент знал, именно это первым делом потребует лекарь. Мальчишка, сын конюха, побежавший за целителем, обещал вернуться не позднее, чем через полчаса. По его словам, поблизости жило трое, и хоть один должен оказаться свободен.